Глава 7. «Все в порядке?» — спросила Туя-Рыма, не переставая хлопотать у почти прогоревшего за ночь очага. «Надеюсь», — Алтаана села на постели. Она и правда не знала. Сон был смутным, тревожным, но стоило открыть глаза, он утек из памяти, словно вода сквозь пальцы. Всего-то и осталась янтарная стрела, пронзающая мрак. «Где мама?» «В хатоне управляется. Справитесь без меня. Я схожу до кузни». Повод Алтаана придумала мгновенно. «У ножа лезвие защербилось. Попрошу Тимира поправить». «А этот его помощник, Суадалбы, правда наполовину Абаас?» В Улусе судачит. «Правда. Суадалбы не причинит мне зла. Он помог мне там, в Нижнем мире. Так я схожу?» Туя-Рыма не отозвалась, задумалась о чем-то своем. «Никаких вестей?» Тимир отрицательно покачал головой и, спохватившись, пояснил. «Охота — дело долгое». «Хорошо у Даганки. Разослала ворон во все концы, все знает, все видит. Алтаане же оставалось только томиться в неведении и ждать. Зря я не отправилась с ними». «И чем бы ты помогла? Ты не охотник, не шаманка», — мрачно откликнулся Тимир. «Просто была бы рядом. Для друзей и любимых этого достаточно. А дело найдется». «Просто была бы рядом», — удивленно повторил Тимир, словно нашел в словах Алтааны ответ на давно мучивший его вопрос. Звенит спущенная тетива. Удаганка оседает на землю, олень всхрапывает, словно раненый. Тени под его ногами рассыпаются, блекнут, и он, мотнув рогами, скрывается в чаще. Берген машет рукой кинувшемуся за оленем Сергеху: «Оставь!» Подбегает к Тураах, нащупывает пульсирующую жилку на тонкой шее. «Жива!» «Значит, сначала костер, а потом все остальное!» С неба сыплются пушистые хлопья, заметая следы. «Что же произошло?» Олень повел себя как подранок, а крови нет. Хотя какая кровь? У Тураах и стрелы-то не было. Или Берген сам себе боялся признаться. В миг, когда Удаганка спустила тетиву, в воздухе мелькнуло золотисто-медное. Неужто сработал оберег Алтааны? «Утихает», — кивнул Сергех. Берген оторвал взгляд от языков пламени, прищурился. Редкие хлопья кружились в воздухе, но валить перестало. «Хорошо бы», — голос хрипел после долгого молчания. «Пушистые еловые ветви были неплохим укрытием, но не вечно же тут сидеть. Нужно было двигаться, а в густой снегопад это было бы тяжко. Поэтому утихающий снег — хорошая новость». Берген выпрямился, размял затекшие плечи и потянулся к лежащей под дохой Тураах. Доха шевельнулась, под ней зарычала. «Ты Тураах не даешь замерзнуть или сама отогреваешься?» — рассмеялся Берген, откидывая край. Реллех ткнулась пушистой мордой в его руку, прикрыла разномастные глаза. Берген потрепал Лайку по загривку. «Умница, хоть и хитрая». «Что, не очнулась?» Тураах лежала тихо, лицо белое-белое, даже не шевельнулась за ночь, но дышит ровно. «Рассветет, соорудим волок. Нужно возвращаться. До ближайшего УТН-2 перехода, если налегке». «Дойдем», — сквозь зубы ответил Берген, лишь бы снег не повалил снова. Плечи ломило, Сергех остановился, чтобы перехватиться поудобнее, и обеспокоенно взглянул в небо. Зимой солнце устает быстро, едва покажется над горизонтом и тут же клонится к закату. «Не торопись, Белоликая, мы тоже устали», — вздохнул он. Берген услышал, обернулся. «Сменить тебя?» «Позже». Тени неотвратимо удлинялись. Чтобы отвлечься, Сергех считал шаги. «Раз, два, три, четыре. Абаас, меня раздери. Раз, два». Шорох поземки, словно мелкие ручейки змеятся под ногами. «Раз, два, три, четыре». Ручейки разрастаются, уже не шуршат, а подвывают. «Слышишь?» Задумавшийся Сергех едва не налетел на Бергена. «Ветер понизу», — пожал он плечами. «Не ветер это». Не выпуская из рук волок, к которому была привязана Тураах, Сергех скинул наголовник. Ничего. Возня лаек, притрусивших назад к остановившимся охотникам. Вон белый с черной подпалиной уже пристраивается, укутанный турах под бок. Гул ветра меж деревьев, а за ним едва различимо, но так щемяще — волки. Берген выхватывает из рук Сергеха волок. «Двигаемся, двигаемся, может, не по нашу душу». Надежда оказалась тщетной. Воин двинулся, словно сама тайга простонала. Растревоженные близостью волков лайки то и дело взрыкивали, поворачивали морды вправо, значит, стая в той стороне. Поземка зло била в лицо колючим снегом, мешала смотреть. Однако Сергех уловил движение между деревьями. Белое, почти до неразличимого, два крупных зверя, чуть позади еще один. «Берген, держи левее». Сергех остановился, расставил ноги пошире и вскинул лук. «Ближнего можно достать. Сейчас. Пока ветер не хлестнул по глазам». Свистнула стрела. «Промах?» Сергех был уверен, что метил точно, но лес молчал. «Ладно, впереди просвет. Может, на открытом месте удастся достать». Сергех припустил за ушедшим вперед Бергеном. «Много?» — бросил запыхавшийся Берген через плечо. «Трое. Может, больше. Попробуем отбиться?» «Гонку нам. Все равно не выдержать». Деревья расступились, пропуская беглецов на вытянутую прогалину. Берген сделал еще несколько широких шагов и круто развернулся к лесу. «Здесь, Реллех, охраняй!» — скомандовал он, указав на Тураах. Лайка послушно встала над удаганкой. Остальные собаки, щетиня шерсть, выстроились полукругом перед хозяевами. Сергех снова вскинул лук. «Ну, лесные охотники, кто первый сунется на открытое место?» Лес вспенился поземкой, и словно принесенные ей из-за деревьев показались волки. Скалят зубы, сверкают желтыми глазами. Берген успел первым. Мелькнуло коричневое оперение. Расчет верен, стрела летела точно между горящих глаз и прошла сквозь. Матерый волк рассыпался снежным вихрем. «Какого абааса?» Не веря своим глазам, Сергех выстрелил в невредимого на прежнем месте соткавшегося из снега волка. Стрелы посыпались одна за другой, безрезультатно. Свора не выдержала. Лайки устремились на наступающих волков и исчезли в снежном водовороте. «Бежим, бежим!» — выкрикнул Берген, подхватывая волок. Позади скулило и выло. Лайк было жалко, но верные собаки дали им несколько мгновений оторваться бы. Вдруг с неба клокоча обрушилась черная. Сергех на бегу поднял лук. «Стой! Это ворона! Ворона Тураах!» Словно поняв, что ее узнали, птица каркнула и устремилась на запад. «Быстро за ней!» Берген круто повернул, волок накренился, взметнул снег. За ним затрусила Эреллех, верная приказу охранять удаганку. Сергех глянул через плечо в надежде увидеть догоняющих лаек, но собак не было. Зато были снежные волки, неслись в вихре поземки. Сергех сорвался с места. Спину обдало холодом. Не волки гонят дичь, сама стужа. Берген бежал на чистом упрямстве. Ноги стали свинцовыми, руки и спина тоже. Будь он один, давно бы повернулся лицом к идущей следом стуже, а там уж пусть боги рассудят, жить или быть убитым. Но у Тураах выбора не было, а значит, не было выбора и у него. Он вскинул взгляд в небо. Вон она, чернокрылая, кружит, а за ней быть не может. Дымок, тонкая струйка вьется в сумрачном небе. «Сергех!» — выдохнул он и припустил скорее. «Люди! Огонь! Главный огонь!» Едва не влетев в выросший на дороге ствол сосны, Берген круто забрал влево. Волок встал боком. Вскрикнул Сергех за спиной. Берген успел заметить, как Сергех кубарем полетел вниз со склона. Бок обдало холодом. Мелькнули желтые глазища, совсем рядом клацнули клыки. На перерез снежному волку кинулась лайка. «Эреллех, назад!» — отчаянно крикнул Берген, дергая волок. В лицо хлестнуло колючим снегом, глаза запорошило. «Сюда!» — раздался отчаянный окрик. Берген рванулся на голос и вдруг выпал из снежного вихря в густой сумрак. В синеющем мраке белела могучая береза. Ветви ее широкие и мощные качали призрачными листьями. Да нет, не листьями, лоскутами. Прямо на снегу, прислоняясь к стволу, сидел Сергех. Рядом, поджимая лапу, стояла Эрелех. «Смотри», — сказал Сергех. Берген оглянулся, жерди волока выскользнули из его рук. В нескольких шагах от них бесилась стужа. В белом вихре мелькали желтые глаза, сверкали клыки. Ярящихся снежных волков что-то держало, не давало переступить невидимую преграду. «Береза!» «Краар!» — насмешливо раздалось сверху. На нижней ветви березы сидела ворона, блестела на волков черным глазом. Выявила-таки пернатая. Лес взорвался ледяным воем, злым и бессильным. Берген наклонился над Тураах, приложил соднящую ладонь к белому лицу, ледяная. И все же дышит. Пойдем посмотрим, кому нас занесло. У дверей чума стояла сгорбленная старуха, закутанная выцветшая до грязно-серого шкуры поверх кафтана так, что казалось круглой. Оглядев путников, старуха распахнула дверь, перевалилась через порог и скомандовала: «Выносите!» Словно только их и ждала. Подхватив волок, Берген двинулся к жилищу. «Погоди!» Сергех тронул его за плечо, останавливая: «Это же ледяная старуха!» «Ледяные старики, юкагиры, народ, живущий на севере». «Хочешь обратно, к снежным волкам? Пошли и не вздумай проявить неуважение!» Чум был одиночный. Справа от него возвышался лабаз для хранения снеди. Дальше виднелся утопающий в снегу пустующий загон для оленей. Похоже, старуха жила одна. Ухватившись с двух сторон за волок, охотники внесли в дом Тураах. «Мир этому дому, бабушка!» «Сюда несите, да осторожно!» Старуха махнула рукой на низкую лавку, покрытую тряпьем. «Сейчас посмотрим, что можно сделать». «Да не мешайтесь, бестолычи, идите к очагу, отогревайтесь. Стужи сюда хода нет». Отпихнув охотников от удаганки, юкагирка принялась ощупывать ее, что-то бубня себе под нос на своем наречии. Она уже успела скинуть тряпье, в которое куталась на морозе, оставшись в засаленном кафтане такого же грязного цвета. Грудное солнце, единственное украшение на ее одежде, было настолько старое, что под серым налетом не угадывался блеск серебра. Грудное солнце. Женский круглый нагрудник из серебра. Седые, давно немытые волосы свисали колтунами, закрывая водянистые глаза. Берген оглядел ее одинокое жилище. Две лавки вдоль стен, жарко натопленный очаг да котелок над ним. В котелке булькало такое же серое, как сама старуха, варево. «Грибы», — понял охотник и сморщился. «В его народе такое не ели». «Очнется», — проворчала старуха, отходя от Тураах. «Здесь останетесь сколько надо, охотнички. Тень моего старика, русоволосая женщина, на одну больше, чем 6 зим назад съела, так что крайняя лавка пуста. Похлебкой накормлю, а вот собаку вашу сами ищите, чем кормить. У меня запас небольшой, а еще долгую ночь коротать». Юкагиры представляли оспу как русоволосую женщину, поедающую тени живых. Долгая ночь, полярная ночь. «И на том спасибо, бабушка», — благодарно отозвался млеющий от жары Берген. Старуха кивнула и, не обращая больше внимания на гостей, уселась к огню, зашептала что-то себе под нос. Веки Тураах чуть заметно дрогнули, но охотники, тихо переговаривающиеся между собой, этого не заметили. Зато старуха заметила. Опомнилась, зашевелилась, перекатываясь с бока на бок. «Что же это вы, охотнички, расселись? Хорошо, на чужих харчах живется-то», — забубнила, обращаясь к Бергену. «Руки сильные да умелые, ноги крепкие, луки тугие. Гонку со стужей, с волками снежными выдержали. Отоспались, отъелись. Теперь подсобить-ка старухе, Давно у меня лабаз к землице на одну ногу кренится, да и пустоват, однако. Мужской руки-то в хозяйстве не хватает». «Что же ты молчала, бабушка?» — удивленно отозвался Берген. Три дня старуха словно и не замечала охотников. Только куталась в тряпье, подбрасывая то и дело полежки в очаг. Доварила раз в день похлебку, щедро сдабривая ее грибами. Охотники морщились, но ели. А тут вдруг помощь ей потребовалась. «Хорошему мужчине бабья указка и не нужна. Глаз сам непорядок подмечает», — усмехнулась старуха. «Сделаем, бабушка», — отозвался Сергех, поспешно натягивая на ноги торбасы. «И правда засиделись мы». Берген усмехнулся, глядя на обрадованного друга. Ему и самому надоело уже пухнуть без дела, да в чужом доме ж распоряжаться не станешь. «Так-то лучше, охотнички, поработаете на славу, а я, глядишь, откопаю в своих запасах, что посытнее грибов», — запричитала старуха, выпроваживая охотников. «Да не осторожничайте», — улеглась поземка. Едва за ними закрылась дверь, старая юкагирка перекатилась к лавке, склонилась над турах и хитро прищурилась. «Очнулась-таки, воронье племя! Вижу, что очнулась, теперь говорить будем!» Давно это было. Не хватит ладони всех юкагиров, чтобы счесть, сколько зим прошло с тех пор, старуха пожевала губами. У юкагиров система счета основана на троичной и пятеричной системе. Пятеричный счет этимологически связан со словом «ладонь» — «пять пальцев». «Коротка память на юге у твоего народа, раз забыли то, чего забывать бы не стоило. Жил на свете шаман. Сильный, три мира соединенных могучей рекой исходил, всех абаасов разогнал. Долго они в его владения потом носа не казали. Сильный, но гордый. Там, где гордость пускает корни глубоко в душу, нет места мудрости. Одного боялся глупый шаман — смерти». Так боялся и так гордился своей силой, что решил нарушить извечный порядок жизни, обмануть смерть. Турах поежилась, даже в жарко натопленном чуме пробрал ее озноб от одной мысли о том, чем обернулась такая затея. Не знаю, сам ли нашел способ, подсказал ли кто, да только стали в Улусе погибать юноши, страшной смертью, мучительной, выгорать дотла. Сначала изредка, потом чаще и чаще. А шаман все жил, хотя срок жизни человека давно истек. Он жил, а душа его, подпитанная чужими жизнями, чернела от гнили. А потом нашелся некто, говорят, отец одного из погибших юношей, кто раскрыл тайну шамана. Нашел древо его жизни, искореженное, сочащееся ядом ненависти. Поднял народ свой против злодея. Заколотили люди шамана Варангас и сожгли заживо вместе с деревом. Да только не был уже шаман человеком, и жизнь от него отказалась, и смерть не приняла. Слышали люди, как скребется и воет неведомый в своей могиле. Собрались тогда белые шаманы со всей округи и заговорили могилу. Так и остался он, Умун, неведомый, заточенным в Варангасе. Крепко держала его сила у юнов, ни живого и ни мертвого, в деревянном коробе. Но всему конец рано или поздно приходит. В свой черед умерли у юны, стали их ученики собираться у Арангаса на обугленном дереве, повторяя защитные речи. Потом и их взяла смерть. Поблекла память о тех страшных событиях. Прогнил деревянный короб могилы, разметал ветер слова древних алгысов, ослабли цепи. Выбрался Умун из своей могилы-тюрьмы и снова стал искать себе жертву-юношу, чтобы возродиться. Нашел ли, а? Как думаешь, удаганка? Водянистые глаза старухи смотрели внимательно, словно знала юкагирка ответ. Знала, но хотела услышать из уст Турах. Поняла ли, догадалась ли? Вспомнила Турах кромешный мрак и запах гнили, не пустившие ее к Табате, желтые хищные глаза во тьме. Но ведь слышала она тихий голос у Юуна, значит, жива еще душа его. А что, если нашел Умун такого? Нашел, да орешек не по зубам оказался. Не сожрал еще неведомый Табату. Думаешь, по силам юноша тягаться с неведомым? Сразу не раскусил, да только надолго ли. Вернется Умун к жизни, возрастет его сила. Потом поздно будет, убить надо, обоих. «Не могу я, бабушка, убить, зная, что жив еще Табата», — крикнула Тураах, смаргивая слезы. «Он ведь не просто юноша, он Уюн. Выдержит, только помочь нужно». «Глупая. Ну и что, что Уюн? И еще хуже это. Поглотит Умун его силу, тогда держись. Не будет больше живого там, где появится неведомый. Я найду способ». Старуха так и впилась в Удаганку глазами. «Али жених твой, Удаганка?» «Жених?» Тураах опешила, даже злость слетела с нее. «Нет, шаманьи тропы с любовью несовместимы. Совсем бестолочь молодая. Я вот тоже некогда по трем мирам ходила. И стаяли с годами силы, только памяти осталось. Старик мой всю жизнь меня дожидался, хозяйство вел. А я всегда возвращалась, в какие бы дебри ни зашла, все равно возвращалась. Как не вернуться, когда ждет он, любимый дома? Пережила я его, не уберегла от русоволосой поедательницы теней. Знать начертано нам так. Мне свой век доживать в одиночестве, а ему снова ждать, когда за ним последую». Старуха заулыбалась, вспомнив былое, замолчала, потрескивал огонь в очаге, убаюкивая. «Жаль, что не жених он тебе», — встрепенулась старая юкагирка. «Любовь — великая сила. Глядишь, и правда спасла бы своего Уюна». Скрипнула дверь, впуская морозный воздух. «Поправили, бабушка, твою беду. И плетень немного», — осекся Берген на полуслове, завидев сидящую напротив старухи Удаганку. Бросился к Тураах, обнял. Очнулась, живая. «Живая, живая. Что ей, вороньему племени, сделается?» «Дом-то зачем выстужать?» — заворчала старуха, поднимаясь, доторопливо перекатываясь к распахнутым дверям. Выпустив улыбнувшуюся Тураах из объятий, Берген радостно объявил. «Сейчас еще Сергех подойдет, с дичью. Вот уж пир закатим». Старуха покачала головой, глядя на торопливо снимавшего околевшую одежду Бергена, дошепнула Удаганке. «Подумай о моих словах, девочка. Не спасешь своего Уюна». Тураах задумчиво кивнула. Тимир, при воспоминании о котором все еще ёкало сердце, Алтаана, обрезавшая свои волосы ради спасения Табаты. Ей и правда было о чем подумать.